И, конечно же, мне хотелось бы предвидеть будущее. Так хочется. Сегодня это даже не модно говорить об эмиграции, выжимая из темы скупую русскую слезу и тоску по березкам и отеческим гробам. На вопрос, а почему вы уехали, давно привычно равнодушно отвечают, а захотел и уехал. В конце концов, какая разница, где человек живет? Земля везде тверда, сказал Бродский, подтвердив это собственной судьбой. Интересно другое, как живет, как выживает, приспосабливается, мимикрирует, превращаясь из гомо-советикуса в нормального человека, живущего на другой социально-экономической почве. Тем более интересно, как это происходит с людьми, уехавшими из России в свое время, а не самыми бедными и гонимыми, б, в зените славы, хлебнувшими вдоволь народной любви. Вот Нью-Йорк, угол 52-й улицы и 5-й авеню, ресторан «Самовар». Заведение с противоречивой репутацией в эмигрантских кругах. Такой же противоречивый, как и сами эти круги. Посмотрим, а кто это там из наших в самоваре? Меню из русского ресторана. Эмигранты плачут не под вечерний звон. Евреи про оленей не поют. На Бродвее жонглируют только деньгами. Тайны съемок товарища Сталина. В самоваре все как у русских. Пахнет едой, накурено и громко разговаривают. По узкому заведению, напоминающему широкий вагон-ресторан с богатым интерьером, ходит хозяин Роман Каплан с внешностью из недобитых белых офицеров. Узкое лицо, короткое, ежиком стрижка, черный френч, то ли Керенский, то ли барон Врангель. Время от времени он подсаживается за какой-нибудь столик или разговаривает с пианистом. В тот вечер в самоваре играл композитор Александр Журбин. «Я играю здесь несколько раз в месяц. Ну и что?» Все уважающие себя американские музыканты играют в ресторанах. Мне это даже в кайф. И вжаривает что-то из репертуара 30-х годов. Александр Журбин выехал в Соединенные Штаты Америки вместе с семьей в 1985 году. По его словам, не богат, но живет среди богатых на Верхнем Манхэттене, и всего два квартала отделяет его от Мадонны, Мэрил Стрип, Исхака Стерна. Одно время Журбин держал единственный русский театр «Блуждающие звезды», занимавший свое скромное место в Нью-Йорке. Но содержать труппу оказалось делом тяжелым, и он ее распустил. Семья Журбина тоже при деле. 18-летний сын Лева, студент самой известной американской консерватории Juilliard School. Он уже получил 7 национальных премий как композитор, играет на альте, пишет компьютерную музыку. Жена Журбина Ирина Гинзбург работает на русском телевидении, член Российского союза писателей. Она поэт и переводчик, зарабатывает авторитет и на жизнь астрологическими программами. Журбин толст, весел, шумен и один из немногих, повстречавшихся мне в Нью-Йорке, где не упивается рассказами о том мешке дерьма, который всякий уважающий себя эмигрант съел на старте новой американской жизни. Также не отзывается дурно о соотечественниках. Он не стесняется показать крошечный офис своего бывшего театра, нечто среднее между коморкой Папы Карло и комнатой Родиона Раскольникова, говоря при этом «пиши все как есть». Сегодня у него есть масса вульгарных проектов. Еще телевидение, где раз в неделю он ведет получасовку культурных новостей.